Глава 28. Неустановленная система. Планетоид номер 35557, станция Иллюзия. Время. Голос дворняги вывел сержанта из состояния полудремы. «Начинает маневрировать», — предупредила капитан. Вопреки ожиданию, перегрузка оказалась куда ниже, чем при десантировании. Пилот Мейнфлауэра берег своих пассажиров, плавно заходя на посадку. Даже когда включились тормозные двигатели, гася ускорение, перегрузка едва достигла 3G. Едва корабль замер и заглушил двигатели, Чимбик хлопнул по замку страховочных ремней и вскочил на ноги. Отцепив от ранца небольшой баллончик, он, как и остальные два диверсанта, принялся распылять реагент по поверхности своего ложемента. Несколько секунд спустя ничего не напоминало о присутствии непрошенных гостей. Йонг хлопнула Чимбика по плечу и показала на голову. Сержант вынул из гнезда над правым ухом тонкий шнур из мономаникулярных нитей и воткнул разъем на его конце в шлем дворняги. Та, в свою очередь, соединилась со стилетом. Примитивная проводная связь исключала обнаружение средствами РЭП, которые, как знал Чимбик, на станции работали весьма эффективно. Насколько? Проверять дураков не было. Поэтому во избежание лишнего риска диверсанты даже не использовали импланты для переговоров друг с другом. Разведчики уставились на голограмму происходящего в трюме судна. Репликант непроизвольно положил ладонь на рукоять автомата, ожидая, что в трюм ворвутся боевые машины консорциума. Бессмысленный жест. Роботы просто изрешетят зажатых в тесном отсеке диверсантов, не обращая внимания на потери. Бездушные машины войны, управляемые операторами или оснащенные подобием интеллекта, но схожие в одном — отсутствии страха смерти. «Как мы», — подумал Чимбик. Если вдуматься, между ними не так много отличий. Всего годом ранее репликанты, подобно тем самым роботам, без сомнений и вопросов служили интересам консорциума. Чимбик поймал себя на мысли. А как бы он относился к происходящему в подобном месте, получив приказ охранять станцию? И пришел к неутешительному выводу, что до конца исполнял бы свой долг, без тени сомнения в правильности происходящего. От мрачных мыслей сержант отвлек влетевший в трюм маленький дрон-разведчик. Диверсанты замерли, напряженно глядя, как крохотный шпион медленно облетает отсек в поисках незваных гостей. Добравшись до контейнера, в котором прятались доминионцы, дрон мгновение повисел, сканируя пространство, и двинулся дальше. Репликант напряженно смотрел вслед маленькому шпиону. Лишь когда тот вылетел и в трюм вкатился первый робот-погрузчик, Чимбик перевел дух. «Глянем, что в ангаре». Тихо, словно кто-то мог услышать сквозь шлем и стены контейнера, сказала Йонг, доставая из рюкзака маленького робота. Вопреки названию, Геккон больше походил на краба, чем на юркую земную ящерку, давшую ему имя. Сходство еще усиливали две камеры на гибких штангах, установленные в передней части корпуса. Позади такой же тонкой паутинкой из мономаникулярных нитей, какую использовали диверсанты, крепился маленький барабан с кабелем управления и передачи данных. Повинуясь команде Йонг, Геккон активировал фототропный камуфляж и выбежал из отсека через специальный лючок. Шустро сбежав по стенке контейнера на палубу грузового отсека Мейнфлауэра, робот припустил к аппарели, по которой сновали погрузчики. Капитан следила за тем, чтобы кабель ложился на палубу с небольшим запасом, чтобы его случайно не оборвал робот-погрузчик. На посадочной площадке царила темнота, едва рассеиваемая светом с верхней палубы. Ориентирующимся с помощью сенсоров роботам-погрузчикам освещение не требовалось, как и диверсантам. Прежде чем робот юркнул под корабль, сержант успел увидеть протянувшуюся к верхней палубе прозрачную трубу-переход, по которой состоятельные пассажиры сходили на станцию. «Идите, твари!» — Чимбик хищно оскалился. «Точно такие уроды, а может, и эти же самые мучили Лоррей. Не по необходимости, а просто так, для удовольствия. И теперь они вновь шли развлекаться, уверенные в своей безопасности и безнаказанности. Очень, очень зря. Да, репликантам запретили их убивать, но сержант знал множество способов превратить человека в говорящий овощ, причем без всякого волшебного зелья и сказок, которые рассказывала детям Талика. Сержант сохранил кадр с пассажирами в памяти такблока. Зачем? Он еще толком сам не знал, но ему очень хотелось увеличить изображение, чтобы рассмотреть и запомнить каждого из них. И лично передать горячий привет от Лоррей, хоть девушки об этом и не просили. «Октопус», — отвлек его от мыслей голос Йонг. На тактическом блоке сержанта красным контуром обозначилась круглая тумба с торчащими из нее пулеметными стволами. Стационарная автоматическая огневая точка получила название благодаря 8 креплениям для вооружения. Та, которую видели «Командос», ограничивалась всего 3 крупнокалиберными пулеметами, но и этого вполне хватало для диверсантов. От очередей в упор не спасла бы и броня штурмовика, не то что гораздо более легкая экипировка «Командос». «Плохо», — подумал Чимбик, разглядывая электронного стража. Йонг погнала Гекона дальше. «Командос» увидели еще 3 «Октопуса», контролирующих корабль с кормы и бортов. Получалось, что чертовы электронные стражи полностью простреливали пространство вокруг судна. Мертвых зон не существовало. Чимбик с сомнением разглядывал «Октопусы». Корпораты, конечно же, знали все характеристики брони репликантов, но вряд ли устанавливали на станции прицельное оборудование, разработанное против собственных цепных псов. Но сержанта никогда не учили рассчитывать на удачу. Технари Доминиона доработали броню диверсантов, но никто не мог дать гарантий, что за это время корпораты не усовершенствовали системы сканирования. И способ проверить был лишь один — подставиться под сканирование турели. И в случае обнаружения операция завершится, едва начавшись. Первый же рискнувший вылезти диверсант мгновенно превратится в дуршлаг. А прихлопнуть остальных, зажатых в тесном трюме, — дело времени. Ничтожно малого времени. Впрочем, не все складывалось плохо. На соседней площадке стояла яхта типа «Нинья». Источник не соврал. Судно для эвакуации персонала на станции действительно имелось. Чимбик из инструктажа знал, что борт находится в полной готовности, но без экипажа. Лишь техники проводят регулярные проверки систем. Отличное укрытие для группы на первом этапе операции, при условии, что до нее удастся добраться. Капитан Мин Юн попыталась взломать местную охранную систему, но ожидаемо потерпела неудачу. При планировании операции никто и не надеялся на халатность корпоративных спецов, так что в удачное проникновение в сеть на этом этапе никто не верил изначально. Зато Гекон под чутким управлением стилета добрался до цели — резервного пульта управления погрузчиками. Поднявшись на панель, маленький робот вставил коннектор в разъем, обеспечивая Миньюн доступ к системе управления погрузчиками. Рассчитанная на оперативное подключение работников в случае сбоя, она не имела серьезной защиты, и капитан уже через минуту получила доступ к маршрутам движения погрузчиков и плану небольшой части станции. Пока заранее созданная программа анализировала отснятую Геконом схему посадочной площадки и расположение турелей, Чимбик с нарастающим напряжением следил за разгрузкой. Каждая потерянная минута уменьшала шансы группы на успех. Именно в движении под прикрытием погрузчиков и состоял план отхода с Мейнфлауэра. В случае, если они упустят время, останется только на удачу выбрать одно из помещений на полученном плане и скомандовать погрузчику ввести контейнер туда, после чего надеяться, что в выбранной части станции охрану осуществляют роботизированные системы, а не люди. «Выдвигаемся», — скомандовала Мин Юн, и группа, рассоединив шлемы, покинула потайной отсек, тщательно замаскировав брошенное убежище. Система дополненной реальности в шлеме сержанта нарисовала бледно-голубую линию, траекторию движения, позволявшую пройти среди мельтешащих погрузчиков в динамической мертвой зоне турелей. Короткий отсчет завершился, и Чимбик шагнул вслед за двинувшейся по заданной траектории виртуальной метки, за которой должен был успевать с опозданием не более чем в 1.5 секунды. Рядом с ним, по видимым им направлениям, двинулись стилет и капитан Мин Юн, подхватившая по пути Гекона. Все инстинкты Чимбика сопротивлялись идее, не таясь выбраться из трюма Мейнфлауэра и просто пройти вслед за пятнышком света мимо смертоносных турелей. Но репликант усилием воли отбросил прочь сомнения и мягко двинулся по виртуальному маршруту, каждую секунду ожидая выстрелов или столкновения с погрузчиком. Это удивительным образом походило на причудливые старинные танцы, которые так любили идиллийцы. Шаг вперед, 2 назад, шаг в сторону, несколько вперед, поворот. Рядом иногда на расстоянии нескольких сантиметров от сержанта грохотали роботы-погрузчики, скрывая своими тушами непрерывно движущуюся группу диверсантов. Шаг. Шаг, остановка. Поворот, еще шаг. Мир Чимбика сузился до светящегося пятна в грохочущем хаосе посадочной площадки. Репликант потерял счет времени и, лишь оказавшись на борту Ниньи, скосился на хронометр. Их путешествие, показавшееся Чимбику вечностью, длилось всего 3.5 минуты. Быстро осмотрев корабль, диверсанты убедились, что он пуст. «Как в вертигре», — натянуто пошутила Мин Юн, когда вновь соединила шлемы проводной сетью. Репликанты синхронно пожали плечами. Виртуальность для них была еще одним видом симуляции боя, а не игрой. Укрывшиеся в трюме среди контейнеров с продовольствием, они занимались делами. Йонг, подключившись к контрольной панели, пыталась взломать бортовой компьютер, а мужчины обеспечивали боевое хранение. Чимбик разом вспомнил все нецензурные слова, что знал, когда люк, за которым он следил, отъехал в сторону, и в трюм вошли четверо вооруженных людей в броне. Охрана. Что они здесь делают? Просто внеплановая проверка или группа обнаружена? Мысли вихрем проносились в голове сержанта, а тело уже приготовилось к бою. Чимбик замер, наблюдая за противником. Если эта группа захвата, будет много солдат, снабженных средствами усиления, чтобы гарантированно справиться с вторгнувшимся противником. Но к четверке охранников так никто и не присоединился. Впрочем, хватит и одного, чтобы поднять тревогу просто фактом своей внезапной смерти. Если даже случится чудо и зажатую в трюме яхты группу не уничтожат за пару минут, сотрудники на командном посту уничтожат всех возможных свидетелей согласно инструкциям, коими любезно поделился с доминионцами неизвестный Чимбику источник. Потому сержант сдержал естественный порыв убрать охранников станции и лишь пристально следил за ними. Те же неторопливо осмотрелись и двинулись прямо к контейнеру, за которым укрывался Чимбик. Репликант мысленно выругался подхваченными у Свитари словами. Что делать в подобной ситуации он не представлял, а сидеть и надеяться на лучшее не входило в привычку у репликанта. Но ничего больше не оставалось. Судя по поведению охранников, от рутинного осмотра они не ждали ничего дурного. Ни намека на тщательное обследование всех помещений яхты, ленивая спокойная походка. Но вряд ли даже столь убежденные в собственной безопасности дворняги ничего не заподозрят, споткнувшись о закамуфлированного репликанта. В паре шагов от Чимбика охранники остановились и огляделись. То, что они вынуждены были поворачивать головы, подсказало сержанту, что корпораты экипировали боевиков не по последнему слову техники. Вероятно, главной задачей службы охраны станции являлся контроль за рабами и решение проблем с особо буйными гостями. На случай серьезного вторжения существовали иные протоколы. Один из охранников замер, глядя точно на Чимбика. Фототропный камуфляж не подвел, но сержант отвел взгляд, зная на собственном опыте, что его можно почувствовать. «Идите, проваливайте», — мысленно подгонял он дворняк. «Все спокойно, корабль пуст. Нечего вам тут делать». Красные отметки на такблоке застыли на одном месте, словно насмехаясь. Несколько секунд неподвижности, и все четыре точки сместились на несколько метров ближе к сержанту. В горле Чимбика пересохло. Он сглотнул и подобрался, готовясь к бою. Но охранники не выказывали никаких признаков тревоги. Просто подошли ближе и остановились. Дворняга, таращившийся на сержанта, вновь повернулся, словно чувствовал чужое присутствие. «Проваливай!» Мысленно зарычал Чимбик. Охранник наклонил скрытую шлемом голову, приглядываясь. Затем подался к остальным, явно что-то говоря. «Тварь!» Чимбик плавно вскинул автомат, беря человека на мушку. Похоже, провал. Мелькнуло горькое разочарование. Он не успел отомстить мучителям Эйнджелы. Возможно, ее утешит то, что согласно аварийному протоколу в космос выкинут всех, включая сотрудников. Додумать Чимбик не успел. Один из охранников хлопнул своего бдительного товарища по плечу. Тот явственно вздрогнул, едва не выронив оружие. Судя по движениям остальных дворняг, испуг сослуживца их порядком развеселил. Во всяком случае, выглядело так, будто люди смеются над чрезмерно нервным патрульным. Тот отвечал яростными жестами, то ли что-то объясняя, то ли ругаясь на весельчаков. Затем один из охранников махнул рукой, и все четверо потянулись обратно к люку. Сержант облегченно выругался и опустил автомат, ощущая, как отпускает напряжение. Дворняги покинули борт яхты и потянулись долгие минуты ожидания. Наконец Миньюн мигнула фонариком, подзывая репликантов. «У нас есть их частоты связи, коды опознания и пароли от внешних шлюзов», сообщила капитан, когда диверсанты вновь соединили шлемы. «И карта, прилегающая к станции территории». На такблоке Чимбика появилось изображение плато. Синяя линия отметила маршрут к месту, которое дворняга выбрала для лагеря. Старая шахта, окруженная отвалами пустой породы. Судя по данным, ее забросили лет 15 назад, полностью выбрав породу. Но зато сержант понял, откуда корпоратам известно о планетоиде и как тут появились врата. Станцию попросту построили на старом месте добычи. Выждав еще 2 часа, диверсанты окончательно убедились, что их высадка прошла незаметно, и, покинув гостеприимный корабль, прокрались к шлюзу, ведущему на поверхность планетоида. Миньон не стала использовать полученный код. Дежурный на командном пункте станции мог заинтересоваться, почему открылся шлюз в пустом уже ангаре. Вместо этого капитан пошла по гораздо более сложному пути, взломав систему простых датчиков и изменив их показания. Теперь разведчики могли при желании использовать этот шлюз без риска вызвать подозрения оператора на командном пункте. Выбравшись на поверхность, они вжались в пепельно-серую пыль планетоида и начали осторожное сканирование окружающего пространства. К удивлению Чимбика, внешний периметр станции был абсолютной противоположностью того, что сержант видел в ангаре. Никаких автоматических огневых систем, никаких роботов, даже в пыли ни одного следа машины или человека. Пусто. Группа осторожно двинулась к цели. Чимбик ежесекундно ожидал подлянки, минного поля, засады, замаскированной огневой точки. Но путь оставался чист. Сержанту хотелось спросить у капитана о причинах подобной беспечности хозяев станции, но они все еще соблюдали режим радиомолчания, а сложный ландшафт не позволял двигаться с проводной сетью между шлемами. Группа беспрепятственно дошла до первого Террикона и начала восхождение. Чимбик поднимался первым, тщательно проверяя, куда ставит ногу. За ним след в след ступала Мин Юн и замыкал стилет. Прохождение усложнялось гравитацией 8 раз ниже земной. Неосторожный шаг превращался в прыжок с непредсказуемыми последствиями приземления. Поэтому Чимбик двигался плавно, рассчитывая каждое движение. Увы, капитан Мин Юн явно больше времени проводила за взломом сложных систем, чем на тренировочных полигонах. Не рассчитав силы толчка, она подпрыгнула слишком высоко и при приземлении по бедра ушла в грунт, провалившись в незамеченную каверну. Стилет моментально оказался рядом. Пока Чимбик страховал остальных, он выдернул дворнягу из ямы, уложил и осмотрел ее скафандр. Затем стилет отцепил аптечку и обследовал ноги капитана. Чимбик отошел к ним. Сев рядом с братом, он уже привычно соединил проводом шлемы. «Вывих», — коротко сказал тот. Чимбик достал из шлема Йонг ее провод и подсоединил к своему. «Я вас понесу», — коротко сказал репликант. «Рюкзак возьмет РС-355-045». Мин Юн молча сжала его предплечье, подтверждая, что услышала. Движение группы значительно замедлилось. Репликанты все с большей тревогой смотрели на таймер, неумолимо ведущий обратный отсчет. Выход на связь приравнивался к обнаружению и провалу, так что синхронизация действий флота и диверсионной группы попросту отсутствовала. Через 96 часов с момента прыжка Мейнфлауэра доминионцы захватят врата, получат координаты точки выхода и вторгнутся в систему. Если к этому моменту диверсанты не сумеют взять под контроль командный пункт, автоматика уничтожит все живое на станции, попросту разгерметизировав отсеки. А вместе с сотрудниками, рабами и клиентами погибнет и надежда посеять такую смуту в Союзе, что колонистам еще долго будет не до захвата идиллии. Эта мысль странно беспокоила Чимбика. Он вперился взглядом в спину шедшего впереди стилета, подвесившего рюкзак дворняги горизонтально на грудь, и размышлял. Еще несколько месяцев назад ему, РС-355-085, было бы глубоко наплевать на потерю идиллии, ровно так же, как на уничтожение Гиды. Но теперь... Теперь для Чимбика планета стала чем-то большим, чем временной базой или безликой точкой на координатной сетке. Он помнил восходы и закаты, птиц в синем с аметистовыми прожилками небе, помнил наполненный запахами воздух и самих идиллийцев, Талику, Майка, Динару, Ника, Схему и многих-многих других, людей, ставших для сержанта кем-то большим, чем просто дворняги. Чимбик намеревался сделать все, чтобы сооружение укрытий так и осталось для них веселой игрой. Когда они добрались до входа в заброшенную шахту, Мин Юн активировала Геккона, осмотреть вход на предмет неприятных сюрпризов, убедившись, что все чисто, диверсанты вошли внутрь. Наклонный тоннель, по которому когда-то ходили составы с дежурной смены, привел их на административный уровень, от которого по большей части остались одни воспоминания. Практически все, что не демонтировали при закрытии шахты, пришло в негодность. К счастью для диверсантов, сами штреки и технические коридоры в массе своей сохранились в приличном состоянии, что внушало надежду не попасть под обвал. Под толщей земли вражеская РЭП не могла запеленговать переговоры команды с друг с другом и каналы связи с разведывательными дронами. Мухи разлетелись по штрекам, а тактический блок на основании полученных данных составлял подробную схему шахты. Вскоре нашли и подходящее под лагерь помещение, где Чимбик опустил Йонг на пол и, оставив дворнягу в охранении, вместе со стилетом занялся установкой палатки. Это простое герметичное устройство позволяло отдыхать в относительном комфорте, хоть ненадолго выбираясь из скафандров. Затем Чимбик занялся установкой охранного периметра. Система пассивных датчиков должна была предупредить о приближении незваных гостей, дав группе возможность сбежать или организовать достойную встречу. 4 часа на отдых, услышал сержант голос Йонг. И я дежурю. Затем вы отправляетесь вести наблюдение за станцией. Есть, откликнулся Чимбик и в который уже раз бросил взгляд на таймер.